Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 июня 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Александр Соловьев. Он у нас председатель «Открытой России». Так, кто у нас тут? Костя, Дима еще, да? Значит, Кургузов Дмитрий и Константин Зеленин. И, значит, у нас прямой эфир, вещаем мы из Подмосковья до новой исторической эпохи. Сколько осталось? 151 день, 2 часа. 151 день. Значит, хочу поприветствовать Михаила из Ярославля, молодого человека, который спрашивал, пригодятся ли они или нет. Пригодятся. Да, часть его соратников, конечно. Сильно негодует по поводу того, что взрослые его не замечают. Взрослые, заметьте, человека, очень активный молодой человек. Да, очень активный. Спасибо, Михаил. Так, значит, вот срочное сообщение. У нас в Ростове-на-Дону Александра Коновалова какие-то люди задержали, которые представились полицейскими и увезли его в неизвестном направлении. Всего в 8 регионах написали на сегодня, на завтра повестки людям и провели обыск у Александра Зайцева в Красноярске. Там зачитаешь тогда ты письмо? Да, ну, часть, по крайней мере, письма прочитай. Значит, суть в чем? В том, что утром в 7 часов подставили машину, типа было ДТП, спровоцировали тем самым выйти. Выйдя, увидел... Сигнализация сработала так. Подойдя к своей машине, увидел, что ряды к ней стоит то легковой автомобиль. В это время ко мне подошли 2 человека в штатском и 2 в камуфляже. Представили сотрудниками УФСБ. Старший из них уполномоченный Иванченко Александр Юрьевич. Запоминайте, пожалуйста, героев. Значит, рассказали, что по 280 части 1 возбуждено уголовное дело леворадикальным. Участвует он в леворадикальном движении «Артподготовка». Так что это у нас леворадикальное, да, леворадикальное движение. А у них любимое слово это. Экстремистская деятельность средней тяжести. Значит, поднялись в квартиру, провели обыск, изъяли все. Ну, все имеется в виду, не пулемет с автоматами, а компьютеры. Ну, да, безусловно. Изъяты компьютер, ноутбук, телефон и некоторые документы. Преступным агентам? Ну да, да, да, конечно. В электронной почте больше всего сотрудников заинтересовали письма с фотографиями наших прогулок, то есть гулять, как мы обсуждали, больше 3 не собираться. При обыске он воспользовался 51-й статьей, отказался давать пояснения, нигде не подписывался. Ему не дали копию постановления из этого, но он отправится завтра и все это отфотографирует. Значит, и всех остальных мы призываем. Есть замечательная статья 51-я. Больше, чем вы сами на себя наговорите, вам никто не напишет никогда. Если вы побольше молчите и пользуетесь статьей 51, я понимаю, что пытаются вас разговорить и скажут, давайте поговорим без протокола. Что нужно говорить? Нужно говорить, что Мальцев у нас кандидат в президенты, мы занимаемся его предвыборной кампанией и организуем партию свободных людей. Когда у нас зарегистрируют, тогда будет все в порядке. Вот этим мы занимаемся. Да, вот, никакого экстремистского сообщества нет. Что такое 5-11? Ну, вот мы верим, что в этот день что-то может быть случится в России революционное. Произойдет революция. Ну, может, Путин возьмет, напишет заявление об отставке. Может быть, там метеорит упадет на Кремль. Мы не знаем. Ну, какая-то революция произойдет. Мы в это верим свято. Это ненаказуемо абсолютно. И я думаю, что предъявить вот в рамках того, что они хотят, без натяжки они не могут вообще ничего. Абсолютно ничего. Поэтому пусть никто, как говорится, не боится, не переживает. Единственное, что они могут сделать, это вас обмануть, запугать или, ну, подкупить. Ну, подкупить там какие-то они, я так понимаю, нашим соратникам уже предлагали копейки, потому что сами они нищие. Запугать, ну, как говорили в 1937 году, не верь, не бойся, не проси. Здесь вот я бы с вашего позволения хотел бы... Да, я как раз хотел, послушать мнение, так что да, я бы хотел прокомментировать одну такую вещь. Действительно, когда вы разговариваете с сотрудниками полиции, у них задача, в общем-то, не разобраться в том, что у вас случилось. У сотрудников правоохранительных органов задача всегда привлечь вас к ответственности, даже если вы не виноваты. То есть здесь нужно понимать, что когда вам говорят пользоваться 51-й статьей Конституции, это не пустой звук. То есть понятно, что вы можете, ну, как бы, не решиться сказать сразу сотруднику правоохранительных органов, я пользуюсь 51-й статьей Конституции. Спокойно можете представиться, вежливо сказать, да, вот такой-то вы человек, можете паспорт показать из своих рук или ксерокопию ему в руки отдать. А потом можете сказать, вы знаете, у меня вот есть мой адвокат, он мне сказал, что вообще придушит меня, если я буду что-то вам говорить. Ссылайтесь на адвоката. Скажите, вот он мне сказал вам вежливо говорить, что извините, но вот 51-я статья Конституции, я бы не хотел что-то вам говорить. Если вам говорят, угрожают 308-й, кажется, статьей, об отказе дачи показаний, то в действительности это ничего общего с правдой не имеет. Вы не отказываетесь давать показания, вы в первую очередь пользуетесь 51-й статьей Конституции, которая разрешает вам не свидетельствовать против себя. Они вам могут сказать, что вы не свидетельствуете против себя, не против близких, не против родственников. А вот скажите нам про дядю Васю, вот он там что-то делал там в пятницу вечером или нет. А вы должны сказать, ну вы знаете, если я скажу что-то про дядю Васю, что бы я ни сказал что про него, это вы можете использовать меня. Это против меня, да. Теоретически же можете, да. То есть здесь... Многие думают, что ну я же не виноват, я им сейчас все объясню, что я не виноват, поэтому я и как бы и вступлю с ними в диалог. Так не работает. Вы не виноваты, но все равно нужно говорить им, извините, пожалуйста, я вам ничего не скажу, я пользуюсь 51-й статьей Конституции, иначе адвокат расторгнет со мной договор и вообще и придушит меня предварительно и так далее. Они, это действительно важно. Да. Они прекрасно знают, что вы не виноваты ни в чем. Да. И если бы вы в чем-то были виноваты, было бы все совершенно по-другому. Их задача нарисовать, что вы виноваты. Вот это. И не только по этому делу, и не только в этот раз. Вообще вся система, так созданная Путиным, устроена. Да? И в этой системе главное, так сказать, вот именно в правоохранительной системе, вот этот рычаг, направленный на обвинительный уклон. То есть следователь... уже, так сказать, вам выносит приговор, отправляя обвинительное заключение в суд. В суде просто это обвинительное заключение получают в виде флешки и переписывают в виде приговора. И то же самое судья, в общем-то, является фактически прокурором. Поэтому, чтобы защититься от этого государства, нужно просто, ну, как бы с ним не взаимодействовать по максимуму. Вот и все. То есть это как вампиры. Если вы их позвали, они к вам придут. Если вы их не зовете, они как они к вам войдут? К сожалению, да, пока в стране нет судов нормальных, так и будет происходить. Еще вот опять в рамках правозащиты. Юлия Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, просит, чтобы кто-то из соратников отозвался, помог ей. Значит, ее телефон 8-932-099-97-73. Ей так же, как и многим сегодня пришла повестка, членам да. Артподготовки пришла повестка. И поэтому там нужен адвокат. Явиться к органы власти. Ей нужен адвокат, женщина смелая, все прекрасно понимает, но поддержка какая-то должна быть. То есть соратники, которые там, откликнитесь, помогите. Номер телефона 8-932-099-97-73. Так, фотографии с прогулки, наверное, мы завтра покажем. Я только одну прогулку покажу. Мне очень понравилась фотография. Очень смелой девушки. Вот так это выглядит. Вот она демонстрирует, не ждем агата. Это Новосибирск. Да, кто-то написал в Твиттере, что это как бы люди с артподготовки, сейчас она будет на шкуре льва писать артподготовкой и так далее. Ну как, та история с носорогом, да. Значит, и вот, наверное, сейчас с Димой мы расскажем еще замечательную одну историю по поводу Останкина. Я ее уже рассказывал на прогулке. Значит, в субботу я был в Останкино. Наверное, сейчас надо тогда видео показать, как в воскресенье в Останкино был, или когда, или в понедельник ты был? Понедельник, да, то вот я. Вот Дим был в Останкино. Вот это. Звук есть, да? Это вот. Понятно будет через некоторое время. Да, вот это вход. Причем это второй вход. Там еще до этого клетка. То есть попадаешь вот в такую, в другую уже клетку. Первый прошел, вторая клетка. Это в Останкино на смотровую площадку. То есть вы не подумайте, это не да, вот видите, здесь объект. Всякие рамки. Причем проходишь рамки, они крутятся вокруг тебя. Как в аэропорту. Да, как в аэропорту. В аэропорту дальше, если вы вот отсюда не видно, Дима не смог это записать. Там, когда ты выходишь через комнату, который с бронированными стеклами, ты туда как в тюрьме попадаешь, пока за тобой не закрылась дверь, другая не открывается, это в Останкино. То есть ты вот так туда проходишь, здесь вот покупаешь билеты, это еще идешь через одну клетку, здесь покупаешь билеты. Сдаешь крупные вещи. Да, это, причем такие идешь штуки. Ты на смотровую площадку, в ресторан, это пофигу. Потом идешь через одну клетку, а потом другая. И вот это вот минное поле. Как я думаю, нет, ну я шучу, но я вполне допускаю. С левой стороны написано, что ни в коем случае не заходить за ограждение. Вот идешь долго-долго по такому минному полю. Это Костанкино. Но дальше вот зеленая табличка, что туда ни в коем случае нельзя заходить, их много. Но дальше там еще круче. Дальше там второй рубеж. Вот мы думаем, что все закончилось, и сейчас мы зайдем в Останкино, и там просто проверят билет, фигушки. Мы заходим, вот зеленый свет горит. Это в каждую кабинку только по одному человеку. Вот заходишь. И здесь то же самое. Здесь также тебя шманяют. И вот такая же кабинка, как в аэропорту, которая тебя просвечивает. Два раза тебя просвечивают, чтобы ты прошел в Останкино. Вот смотрите, это просто прелестно. Потом ты попадаешь в такую же комнату, в коридор и уже в холл башни. Не, ну башня ретранслятора — это самое важное, что есть у режима. Это поэтому... с их точки зрения. Это с их точки зрения. Они думают, что сейчас, вот, когда да, революция начнется, все побегут захватывать башню, чтобы в нее, с нее кричать в мегафон. Понимаешь, то есть как будто нет систем. Даже, предположим, мы такие лохи, что думаем, что транслирование надо наладить со Станкина. Ну, наверное, мы же сделаем это через каких-то хакеров. Мы не будем так вот все темно. Вот здесь нужно предъявлять паспорт. То есть там нужно предъявлять паспорт, там нужно, и еще и здесь вот. То есть ты его представляешь, трижды ты предъявляешь паспорт, трижды. Представляешь, вот. Трижды. Сейчас я посмотрим, как выходить. Три раза у тебя проверяют паспорт. Это, в общем-то, шедеврально, конечно. Вот. Так. Да. И вот здесь, вот это вот тоже, вот, отражение такое. Это... Третий раз предъявляет паспорт. О, Олег приехал, привет. Что-нибудь скажешь в программе потом? К концу. Давай, садитесь. Так, это вот у нас... Мы показываем Останкино, как туда сложно зайти. Вот. И, да, ну мы, как, может быть, не очень хорошо. Чатик да. пишут, рубите останкинский кабель, обесточите иглу Крещения. Да. Вот. Значит, попадаешь вот таким образом в саму башню. Ну, там все просто уже в самой башне. Вот видите, с двух сторон стекла непробиваемые. То есть никак, чтобы никто не залез. А, это вот, уже в башне, да? Да, это уже в самой башне. Вот тут носороги, как это ни странно, очень забавно. То есть там нагрузку считают в белых носорогах. В тех самых белых носорогах, про которых... Значит, зрители от подготовки очень хорошо, и наши сторонники знают. Пока, да. У нас тут видео да, подходит к концу, я скажу, подписывайтесь на канал «Артподготовка», большие заглавные буквы латиницей. Ставьте лайки, есть также кнопка «Поделиться», делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задать вопросы в прямой эфир. Третья, четвертая строчка «Революционные деньги», «Ревкоины», третья строчка. У нас сейчас все работает, все, мы со всеми договорились. Вот. И теперь самое смешное – это выход. Представляете, знаете, что будет, если вы потеряли билетик? Выход только по билетикам. Мы случайно куда-то засунули билеты, вот мы искали их 10 минут, пока мы их не нашли, нас оттуда не выпускали. Связывались по радиостанции, а не было никого как раз. Связывались по радиостанции, вообще было как-то очень... Ну, можно флешмоб замутить. Печально, да. Куча народу придет, куча народу билеты поселят. Что, они там поселят, 200 человек? Приключения итальянцев в России, останешься, вот будешь там. Вот что-то Володя, который резал, очень понравился этот индус. Индуса можно было бы сократить. Володя никого не резал, видео, в смысле, он монтировал. Ну, я имею в виду, да, я это имел в виду. Володя, а как тут сократить вот этот вариант с индусом, я думал... С лифтом. Ага. Вот это так лифт. Что в носорогах там мерилось, я понимаю? Нагрузка, прочность, нагрузка, прочность стекол, которые там внизу, оно меряется всего носорогов, сколько-то, я уж не помню, я говорил, 14, что ли, ну, в общем, какое-то большое количество. И вот это выход, представляете, то есть вот выходишь опять через турникет, то есть там штук 6, наверное, турникетов, вот комната, видите, запирающаяся, вот коридор, вот и все, и вот опять тоже такой вот... Продвижение через минное поле. В общем, я к чему, зачем это показываю? Я показываю это к тому, что вот был я на этой Останкинской башне несколько лет назад и ничего подобного не видел близко. То есть подошел, там на входе просто прошманяли, чтобы туда кто-то ничего не занес, там бомбу какую-то, и все, пропустили. Надо сказать, когда мы заходили вот в Останкинскую башню, там еще была куча автоматчиков с различными, значит, рассказали, что мастер идет захватывать. Нет. Я так шутил. И вот сейчас проход, значит, он осуществляет, видите, выход отсюда. Если нет билетиков, то все. Без билетиков никуда. 7 кругов ада пишут. Да, это вот Останкин, представляете? Ну, слава богу. Ладно, давайте тогда. Онищенко, Руслан пишет, насколько я понимаю, революцию готовит тайная ненависть YouTube. Вы не тем местом думаете. Руслан. Да, видите. Вот, оп, тут все закрывается, открывается, очень интересно. Ладно, давайте отключимся тогда. от этого, вот я хотел еще у Димы спросить, он там хотел, принес, вернее, протокол, интересный, ну, да, очень забавно, протокол, он у нас уникальный человек, нас всех судили за то, чего мы не делали, но Диму судили не только за то, что он не делал, но даже за то, что его там не было. То есть, да, расскажи. Интересно. Ну как, я в Дмитрове гулял, сыграл там артподготовку. К сожалению, не очень успешно там пока нету. Сейчас в данный момент не гуляет никто. Но дело в том, что 26-го меня не было. 26 марта в Дмитрове. Он был с нами, да. Штраф, что именно 26-го я курил у памятника Кропоткину. И оштрафовали меня на 500 рублей. Хотя, ну там 12-го я мог быть, 19-го, но никак 26-го. То есть что... курить ты мог там в любое время, кроме 26-го, нет, потому что ты курил на Тверской. Полиция показали фотографии очень много, где я курил, да, я говорю, конечно, курил, что, отрицать глупо. Фотографии показывают, да, я курил, ну вот. Но не 26-го. Это было не 26-го. Они тебя хотят дискредитировать, они хотят доказать, что у тебя 26-го не было на Тверской, таким образом. Это не настоящий революционер. Да, да, да. Такой забавный класс. Хорошо, спасибо. Дим, спасибо тебе за сюжет с этой Останкинской башней. Это очень... Вообще, если честно, я вам говорю, ничего особенного. Вот у нас на складах и не так обыскивают людей, которые там работают. Не, ну да, если сравнивать Останкинскую башню с каким-то парфюмерным... Ты расскажи про парфюмерный. Я вот работал, да, на парфюмерной фабрике. Там сначала есть... Входишь, первая раздевалка, в ней нужно... Там маленькие ячейки. Там нужно оставить свой телефон мобильный и ключи. Потом идешь в другую раздевалку, там снимаешь себя обычную одежду, которая входит. То есть, ты смотри, не подсказывай, а то там в Останкинской башне будут раздеваться. Там есть еще коридор, трусов, все. Еще есть коридорчик, там охраннику так чпок, нужно резиночку оттянуть и идешь дальше. И там одеваешься уже, есть еще шкафчик. Часто выносят, что ли? Естественно, чтобы никто ничего не выносил. Вот такая безопасность. Хорошо, что, ты хочешь сказать, что хорошо, что, он говорит, это ерунда, я был в Останкинской, это разве проверка? Зеркала нет, на котором надо приседать. А там каждую смену вот такая система. Не, вот это одеваешься в рабочую, то, что придумал эту охрану Останкинской башни, ты вообще юзер, понял? Видишь, что творится в других местах. У парфюмеров, да. Парфюмеров, да. Спасибо тебе. Пишут, 7 тысяч лайков соберем, рекорд наш, рекорд ваш будет за 7 тысяч лайков в прямом эфире. Так, вот освобождение в Брянске чеченского бойца Амриева стало, пишут, фантасмагорией. Действительно, там непонятно, что произошло. По одной версии его из прокуратуры отпустили, по другой вроде как убежал, потому что приехали уже из Чечни его кровники, которые должны были его там забрать. И, в общем-то, он... Это которому кровном месте уже... Да, он спасал свою жизнь, и адвокаты его спасали. Вот что-нибудь слышал про это дело, да? Нет, я, в общем-то, так поверхностно достаточно слышал. Просто очередной раз демонстрирует, что, ну, какой бардак у нас. Что, Конституции законов нет. Что если бы лично прокурор не принял решение, или кто-то там, ну, работник прокуратуры, чтобы избавить человека от гибели неминучей, он бы погиб. Да. Потрясающая ситуация, конечно. И это еще стало известно общественности. А представляете, сколько всего происходит, то, что там, ну, как бы людей в итоге так и оставляют где-нибудь, я не знаю, то ли гнить в каких-то тюрьмах, то ли еще что. То есть это же... А вот протестантскую церковь Новоузенска заподозрили в призывах к суициду, а заподозрили, потому что они выдержки из Библии печатали в своих брошюрах. То есть по этому поводу уже как правоохранители нарывались, но никак успокоиться не хотят. То есть даже Госдума принимала законы, что там святые книги нельзя там, считать, да, рассматривать, там экспертизы им проводить и так далее. И вдруг, видишь, вот опять такой же... А уже был, по-моему, год назад или что-то такое был случай, когда кто-то каким-то образом признал тексты в Библии, кажется, экстремистскими или что-то такое. Это, конечно... Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие. Да, вот тут мы Залещика обнаружили на фотографии, причем он молодец, то есть он прославился очень круто, это фотографии с BBC. То есть Залещак у нас попал на BBC, а потом про этот случай раструбят по BBC, помнишь, у Высоцкого, да. Вот. И, значит, люди собрались, я так понимаю, на митинг. И... Ну, они таким шествием прошли. Да. Насколько я видел из видеозаписи, они шли, причем кто-то взялся за руки, то есть это напоминало хоровод, прям такие, хоровод против реновации. Но в целом-то молодцы, что они пошли, в общем-то, по всем таким государственным органам и дошли до администрации президента. Но вот я не знаю, чем закончилось. Я так понимаю, они просто разошлись? Я думаю, скорее что... всего, да, там говорили, сажали кого-то в автозаке, держали, потом, я так понял, их выпустили. Да, вот мне интересно, там началось ли какое-то вот... Нет новостей по поводу того, что кого-то задержали, то есть, скорее всего, пытались запугать. и не допугались. Нет, ну хорошо, хоть люди, наверное, увидели. Очередные люди, которые не знали, что из себя представляет наш режим, увидели, как действуют полицейские с мирно идущими гражданами. Да, безусловно. В Подмосковье в ДТП снесли памятник почтальону Печкину. Да, от Воденцова кто-то наехал на почтальона Печкина и сбил его. Интересное такое событие. У нас что-то в последнее время сбивают очень много памятников. Я так думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я быстро тогда новости пробегу. Да. Вот эти двое детей под Новосибирском сгорели в салоне авто, играя со спичками. И вообще вот так, события с детьми, они волнообразны. Происходит. Вот я напоминаю, что еще число госпитализированных частей детей с отравлением неизвестным ядом выросло до 5. То есть считают, что они поели конфеты, которые изготавливаются фирмой Рошен, «Бешеная пчелка». Но тут есть сообщение, что это вообще там были наркотики в этих конфетах. Ну, в общем, что-то какой-то ужас. 5 человек, одним словом, в больнице. И вчера мы говорили о том, что инцидент с детьми в багажнике был, когда ребенок упал из багажника. Я говорю, за такими вещами надо следить. Как только что-то случается с детьми, то прям волна сразу же на следующий день проблемы с детьми. А вот Вячеслав нам в чате сейчас пишут: спасибо вам, Армию освободили вместе. Вчерашний чеченцы? Да, ну я не думаю, что мы тут какую-то большую роль сыграли, но это наш долг был в любом случае, как бы вмешаться за человека, которому грозили смертью, и как я думаю, и в общем-то так жизнь устроена, и он за нас вмешается когда-нибудь. Так, ну, если не в этой жизни, то в следующей. Какая разница, в общем-то? Донаты обязательно сегодня зачитаем и все. Следственный комитет занялся. Нет, да, это я уже прочитал. Автобус с пассажирами перевернулся в Башкирии на этот раз, как вчера. Вчера в Рязани, сегодня в Башкирии. Изревший подростка на севере Москвы мужчина оказался полковником полиции. Привет. То есть 24 мая мужчина 17-летнего подростка порезал, оказался полковник полиции. Действующий, что ли? Да, действующий, конечно. В Башкирии по подозрению в убийстве задержан полковник Федеральной службы исполнения наказания. То есть вот хунта черных полковников, честное слово. В Москве школьницы жестоко избили свою знакомую, снимают драку на камеру. Но это, я думаю, что как детская болезнь информационного мира. Людям очень хочется как-то получить много лайков, да? Ну, в том числе за свою какую-то лютую жестокость какую-то, да. К сожалению, так. Ну, к сожалению, так случалось и до эпохи Ютуба. Конечно, безусловно, тут вопрос нет. Но Ютуб, он что хорошо, он дает возможность такие вещи выявлять. Ну, да, и в большом потом, количестве, да, кстати, придавать остракизму. То есть, говорит, так делать нельзя. Люди, наверное, ну, кто-то понимает, да. А так, мы с такими случаями сталкивались неоднократно, постоянно, и, как правило, дети, ну, или трудные подростки, трудно, я имею в виду, у кого определенная, так сказать, может быть, легкая форма дебильности, они очень любят такими вещами заниматься, но, в общем-то, это особенность, наверное, развития. Вот тут еще, наверное, прослушали, ребята спрашивают, что за гость, еще раз, председатель «Открытой России» Александр Соловьев. Всем привет. Да, «Открытая Россия» с нами сотрудничает, помогает нам с адвокатами, за что им огромное спасибо. У меня вот, когда я сидел, был адвокатом Бадамшин, и, в общем, Сережа Бадамшин, он как раз, так сказать, представитель «Открытой России», поэтому я им очень признателен. Да, у нас правозащита, в общем-то, работает достаточно хорошо, очень гордимся нашей правозащитой и защищаем всех людей, которых преследуют по политическим мотивам, так или иначе. Но, к сожалению, все больше и больше таких людей в ежедневном режиме становится. Да, и я, конечно, признателен, так сказать, Михаилу Борисовичу Ходорковскому, который тоже представляет «Единую Россию». «Открытую Россию» ты говорил. Фу, но ничего страшного. «Открытую Россию», да, будет представлять «Единую Россию», только нормально, да, в нормальном варианте. С точки зрения единой всей национальности. Так вот, значит, и хочу сказать, что вот почему мы так хорошо сотрудничаем сейчас, потому что, конечно, с нашей стороны доверие полное к Ходорковскому. Почему? Потому что, ну, разные люди, конечно, действуют против этой власти, и не всегда они с какими-то намерениями понятными для нас. Вот намерение Ходорковского для меня понятно. Когда говорят, ничего личного, только бизнес, то вот в отношении с Ходорковским никакого бизнеса, только личное. У нас тоже личное, поэтому мы, в общем-то, очень как бы нормально сотрудничаем с Открытой Россией. И я думаю, и доверяем им. Это очень важно. Я хочу, чтобы они доверяли нам. У нас, в общем-то, как выяснилось, очень много позиций по взгляду на то, какое будущее должна быть Россия. У нас совпадает, просто можем разными словами называть это, но в действительности, как бы, как выяснилось, выступаем за очень много вещей, которые, в общем-то, в любом случае, по нашему мнению, будут полезны для России. Это децентрализация, нормальная, сильная местная власть, по-настоящему сильная власть местная, когда есть у людей на местах полномочия контролировать всех своих чиновников, держать их, в общем-то, в таком напряжении. Потому что, как показывает практика, когда власть находится в напряжении от народа, это здоровая история. А вот когда народ в напряжении из-за власти находится, это нездоровая история. У нас сейчас происходит, к сожалению, второй сценарий, когда народ постоянно прессуют и всевозможно угнетают, и просто уже каких только способов новых не находят. Это ненормально, давно уже говорим о том, что любой такой режим, он начинает рушиться сам под собой. А самое-то интересное, они-то все, кто сейчас у власти находится, они живенько улетят к себе в свои гнездышко золотые, и все у них хорошо будет. А весь, если они доведут страну до полного бардака, то это нам потом, в общем-то, всем, кто здесь останется жить, кто ассоциирует свое будущее с будущим России, это нам потом разгребать. И вот мы, естественно, полностью здесь согласны с тем, что как раз-таки мы себя с будущим этой страны ассоциируем. Выходит так, что это мы настоящие патриоты, а не те, кто сегодня находится у власти. Это нас не устраивает. Я читаю чат, тут какие-то от людей претензии к Ходорковскому, причем я так понимаю, что это не тролли, если бы были тролли, я просто заблокировал, а на претензии я отвечу, потому что ну, его здесь нет рядом, постараюсь ответить. А, значит, 10 лет, я вам скажу, это закрыты все вопросы. Давайте говорить откровенно. Ну, человек десятку. Виноват, не виноват человек. Если он отмотал десятку, все. Вопросы, грубо говоря, закрыты. Это первое. Второе, там были гнусные намеки по поводу там, каких-то денег. Сразу скажу, что кроме помощи адвокатов, от Открытой России, от Михаила Борисовича Ходорковского мы не получаем ничего. Абсолютно. Не наших поэтому, адвокатов оплачивают, а представляют своих адвокатов. Представляют людей, своих адвокатов. Поэтому я, в общем-то, за это благодарен. И, может быть, это какая-то принципиальная еще наша позиция. Я хотел сказать, с точки зрения Ходорковский вор, это сказала то правосудие, которое сегодня говорит, что сотрудники меня правомерно осудили. Да, и которое говорит, что у нас экстремистское сообщество, да, и так то есть, далее. Для меня это лже. Да. Изначально, потому что я с такой позиции к ним подхожу. Я представляю, как себя вел Михаил, да? Ну, да, поэтому... Здесь, смотрите, здесь, наверное, нужно... Это все-таки история очень давняя. Здесь, наверное, нужно многим напомнить, кто хочет посмотреть видео 2003 года, где Михаил Борисович разговаривает лично с Владимиром Путиным. И, собственно, за эти слова, после этих слов и началось преследование Ходорковского. Да. Когда он открыто говорит, что Владимир Путин создал такую систему, которая плодит коррупцию в стране. Называет цифры, коррупционный бюджет уже, который сложился. И там Путин пытается ему сказать, что вот, да вы сами дураки и так далее, и так далее. После этого, собственно, все и началось. После вот этих вот открытых обвинений в том, что человек является архитектором, Путин является архитектором той системы, которая начала просто-напросто нас с вами грабить. Здесь нужно называть вещи своими именами, конечно, кто выстраивает эту архитектуру, кто несет ответственность за это. Действительно, система сложилась, которая, ну, это вообще, конечно, нонсенс. Самое ужасное, что люди привыкли. Вот действительно, люди привыкли к тому, что их грабят, и уже хотят просто, чтобы, да, вот главное, отстаньте от меня, вот это государство, и все, а я вот тихонечко. Нет, так нельзя, нельзя с этим мириться, это не должно быть нормой. И вот, собственно, в 2003 году Ходорковский сказал, что, ребята, это не должно быть нормой, у вас просто коррупционный бюджет складывается, и никто уже не стесняется этого. За это его и раз, и быстренько в тюрьму. 10 лет человек, в общем-то, отсидел. И, ну, как, отсидел за слова, отсидел за то, что сказал Путину, что он думает. Есть здесь еще ряд высказываний. Отсидел 10 лет и точка. Да. Вор не вор, хотите, пересматривайте. И в конце такой Ходорковский наш хунтяр. Да. Нет, я... Да, будь здоров. Вот, я что могу сказать? И те, кто давно меня смотрит, знают. Я, в общем-то, уже давным-давно сказал, что второй раз я такую ошибку не совершу. Однажды уже глупая фанаберия помешала мне, как бы, с Михаилом Борисовичем поговорить и, в общем-то, изменить, может быть, ход истории, когда за день до того, как его арестовали, он находился в Саратове, да, и мы должны были встретиться, а он не смог приехать в Думу, а мне позвонил человек, с которым я служил в погранвойсках, и надо сказать, он остался служить дальше, но нужно понимать, что это за войска, и, конечно, кто этот человек потом дальше стал. Он мне позвонил, сказал, там приедет Ходорковский, я говорю, да, ты будешь с ним встречаться, я сказал, да, передай, там все, уже подписано, его, короче, грузят. И, ну, в смысле, что уже постановление о заключении под стражу есть, все нормально там, и... А я не поехал, то есть, ну, хотя потом я себя успокаивал, что Михаил Борисович без меня про это рассказывали миллион раз, ну, что его уже все собираются грузить, да, и вроде как, ну, тут вот как-то так сложилось, что я, в общем-то, чувствовал себя потом долгое время виноват. Так вот, я такую ошибку не допущу больше, и всякий раз с теми людьми, которые борются с этим режимом, я буду сотрудничать. Всегда так будет. И у любой, даже если вот есть определенная категория граждан, ты знаешь, которые там обидные слова в мой адрес говорили, я готов проглотить эти обидные слова, сотрудничать с ними и даже дружить. Потому что у нас есть общий враг, вот эту глупость надо отбросить. И вам всем советую. Здесь, да, здесь такой важный момент. Мы ни в коем случае не скрываем, что по многим моментам мы можем расходиться абсолютно. Кто-то не любит Ходорковского. Да ради бога, у нас позиция спокойная. У нас в движении есть люди, которые имеют много претензий, даже в том числе к открытой России. То есть говорят, что они критикуют открытую Россию. Говорят, ну окей, зато у вас хороший подход, что у вас движение открыто для всех, кто в первую очередь во главу угла ставит построение нормального государства, когда не будет происходить какой-то беспредел, когда власть будет постоянно под контролем. Это наша самая главная цель. Здесь она совпадает полностью, в общем-то, с подготовкой. И здесь самое главное для нас действительно, чтобы посмотреть. Ну вот, например, мы не знаем, сколько людей реально может поддерживать те или иные политические течения. Почему мы не знаем? Да потому что выборов вообще нет нормальных в стране, абсолютно. Соответственно, чтобы они были, нам нужно построить нормальное государство, которое посмотрит, какие, и мы все с вами вместе уже в этом государстве посмотрим, кто поддерживает какие течения. И здесь мы можем быть 100 раз не согласны. Абсолютно нормально. Это рабочие моменты, когда кто-то друг к другу какие-то имеет претензии по поводу того, как он видит развитие государства. Самое главное, чтобы нам не диктовал один дядька из Кремля, как он видит вот один весь из себя такой солнцеликий развитие государства, которое он себе, в общем-то, монополизировал для своего круга друзей. И вот он нам сидит там и рассказывает уже очень много лет, уже скоро 18 лет, как он рассказывает нам, как он видит развитие. В общем-то, я предлагаю на этом поставить точку. Да. Те, кто наши зеркала сделает, вы, пожалуйста, вырежьте это мнение о подготовке, обо всем. Потому что я предвижу ряд вопросов. Мы, на самом деле, дружим с «Открытой Россией». Призываем всех соратников объединяться, искать какие-то ячейки «Открытой России» по России, приходить туда, знакомиться, обмениваться контактами и идти в ногу. И... Ну, в общем, по «Открытой России» поставим, давайте точку. Да не, ничего страшного, что кто-то говорит там. Что... Нет, это не страшно, это просто будет продолжаться бесконечно. Да, поэтому нужно как-то вырезать и какие-то ролики, которые отвечают на вопросы людей, потому что вопросы будут. Фонтан у Казанского собора в Петербурге заполнился пеной. Я вообще, честно говоря, прочитав это, я понял, так туда вылили шампунь. Я подумал, а почему раньше не выливали? Да, вот это никому не приходило в голову. Я скажу, потому что он дорогой был. Нет, ну ты еще, ну порошок, триалон-то недорогой, представляешь? Я думаю, как же это так? Посмотрим, может, модно станет. Да, 100% станет модно. Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США. Да, мы говорим, что вчера говорили, что там убили несколько человек, точно 5, и военнослужащий застрелился этот. Ну, в общем, странная такая история, но это, по крайней мере, можно радоваться, не теракт. Да, когда убили 5 человек, говорят, ну, слава богу, не теракт, это просто там кто-то шлизнулся. Российский истребитель перехватил американский Б-52 над Балтикой. Ну, это тут опасные очень игры, представляешь, Б-52, ну, хорошо, если он пустой летит, а если у него 61-я бомба, 27-й СУ подходит, как он подходит, мы же видели, он подходит так, чтобы тому страшно было, то есть там вообще... Плотно, да? Да, конечно, плоскость к плоскости, у этого куча двигателей у Б-52, да, вот он попадет в струю, и а что дальше будет? Ну, да, опасно такие игры заигрывать с этим, конечно. А вот МиГ-31 отковал, значит, ну, слава богу, так сказать, пугал норвежский самолет противолодочный. Я так понимаю, что это был Орион, наверное. Потому что у них Орион, и, в общем-то, та же самая история. Ну, слава богу, в Орионе может быть только торпеда, да. Ну, хотя они тоже ядерные бывают. Но я не думаю, что в Норвегии одну торпеду там вроде как не принято. По крайней мере, до сих пор в Норвегии не было ядерного оружия. При теракте на похоронах в Афганистане погибли 7 человек. Продолжаются теракты в Афганистане, в общем-то, серия. И сейчас пытаются это все как бы свалить на ИГИЛ. ИГИЛ это или не ИГИЛ, я не знаю, но что там происходит. Да, в таком бардаке можно на кого угодно. Да, да, да. Ну вот то, что как бы там путинцы имеют, может быть, не ко всем этим делам, я не имею в виду теракты, а имею в виду разборки. В Афганистане очень серьезные отношения, это сейчас стало очевидным. То есть Россия сейчас погрязла уже, по крайней мере, спецслужбами уже в Афганистане погрязла. То есть второй раз одна и та же ошибка нас постигает. Ну, возможно, потому что Афганистан производит, единственное, что производит, это героин, который заполнил Россию. Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром. Да, с Катаром Маврикий разорвал. И вот я так понимаю, что путинцев вполне устраивало и взаимоотношения с Катаром. Мы вчера они сказали, и, наверное, с ИГИЛом, который Катар поддерживает. В общем, все было нормально. Да? А вот Саудовская Аравия, как лидер определенного направления, я так понимаю, согласилась с Бахрейном, и они... Не только разорвали отношения с Катаром, но и запретили летать к себе. И, в общем-то, перекрылись очень крепко. Надо сказать, что у Катара есть знаменитая телекомпания «Аль-Джазира». Mm-hmm. Да. Вот, будут они к себе ее пускать или нет? То есть, собственно, она как-то выражала мнение вот той части арабского мира, я имею в виду суннитской части, и... Аль-Джазира. И вот сейчас получается, что, в общем-то, очень серьезный разрыв. Путин опять переиграл всех. Но я могу сказать, ну, кавычки, конечно, переиграл, что если саудиты, да, там, Бахрейн, там, Египет готовы фактически воевать со своими, да, ну, mm-hmm. я понимаю, что там, конечно, один человек принимает решение в Катаре, там сидит эмир, да, у него неограниченная власть, там, он принимает решение. И если они готовы со своими воевать, то уж с нами, там, если Вол туда как-то еще влезет, они будут очень беспощадны. Ну, уже и были такие подозрения в адрес Саудовской Аравии, у нас же... Много было вопросов, в общем-то, причем не к Катару, а именно к Саудовской Аравии, когда была первая и вторая чеченская кампания. Да. Там же очень много было вопросов, следы-то ввели финансовые часто в Саудовскую Аравию, так что здесь, конечно, очень опасно с кем-то ссориться, потому что нас запишут во враги легко. Ну, аж уже записали. Еще не хватало нам еще кого-нибудь нажить, каких-нибудь врагов. И так уже, извиняюсь, облажались во внешней политике везде, где можно было. Катар просто является покупателем тех 19% акций Роснефти. Mm-hmm. Поэтому как бы взаимодействие и сотрудничество, в кавычках, там такое, оно очень сильное. То есть там спокойно делят бабки, все нормально, и как бы Сечина со всеми Роснефтями хотели туда вылазить и доить и Сирию в том числе. То есть там все нормально было, и вдруг такой облом. Представляете, то есть арабский мир взорвался. Чем это закончится, я не знаю. Если это закончится войной, не дай бог, то будет очень жестко. То есть тогда на ближайшие там тысячи лет уготовлен еще один внутренний конфликт на Ближнем Востоке. Постоянно тлеющий, да. Туристы оказались запертыми в Нотр-Дам-де-Пари за стрельбу у собора. Да, тут получилась такая ситуация, я так понимаю, как помнишь, говорит, в фильме-то это говорит, какой матери, Божьей матери. Так что вот в соборе Парижской Богоматери, помнишь? Да, в соборе Парижской Богоматери были какие-то туристы, а тут недалеко от собора мужчина с молотком напал на полицейского. В результате перекрыли все двери, и, в общем-то, туристы отсиживались там, пока все решилось. Представляешь, то есть мужик с молотком может запугать половина Франции, там половина Парижа. Ну, да? Так, конечно, градус такого страха бассейн, особенно после лондонских терактов. Там, насколько я знаю, этого мужика с молотком в итоге такие застрелили. Конечно, вот никакого. Третий нападавший в Лондоне марокканец с итальянским паспортом. Да, видишь, то есть двух установили, теперь установили третьего. Ну, даже их фамилии, имена читать не будем, они нам все равно ничего не дадут. А вот, то есть, так что нападающих было как минимум трое, да? А вот Трамп заявил, что США необходим запрет на въезд граждан из опасных стран. Ну, защититься от граждан из опасных стран, я думаю, он никак не сможет. Тем более, круг опасных стран который он определил. Он же не полный, да. То есть там реально опасные страны туда не входят. Ну да. Там же была какая-то инфографика, которая показывала, где у него есть бизнес-интересы в этих странах, а где нет. И причем, где есть бизнес-интересы, вообще ни одна страна не попала в этот лес. Где нет, они все были названы опасными. Так что здесь может быть еще такой момент, конечно. Трамп продолжает. Жечь заявил о возможном начале конца терроризма. Ну, мы слышали про начало конца терроризма заявление Буша. Причем именно вот в этих же словах. Буш-младший заявил, что все, кирдык терроризму. Мы это слышали, ну, от Обамы неоднократно. Сейчас вот Трамп говорит. Я думаю, вот если бы Клинтон была, она бы тоже заявила. Причем она говорила, что да, терроризм ждет конец. Мы понимаем, что не ждет конец терроризм, потому что, как это не печально, да, потому что это форма политической борьбы, такая же, как агитация, пропаганда, террор, более радикальный. Поэтому пока существует политическая борьба, будет и террор, и все остальные формы. Поэтому, ну, наверное, не пропадет. Нужно просто привыкать, с одной стороны, жить в таких условиях, а с другой стороны, не включать какие-то суперские механизмы, да, там, и бороться, я не знаю, молотком там, с муравьями. Да. То есть фактически те государственные машины и машинки, которые они включают, они слабо могут побороть терроризм. Должны быть другие системы. Прежде всего, открытость, отсутствие тайны. Ну да, как раз чем больше закрываешься, тем уязвимее становишься. Чем более открытый, тем... Это же как с организмом. Если надолго уйти в карантин и вообще никакому миру не показываться, считать, что сидишь в безопасности, там, через 20 лет выйти, так от обычной простуды помрешь. Вот. Поэтому здесь просто нужно, чтобы у каждой страны был сильный иммунитет от таких вещей. Да и вообще, мне кажется, просто надо стараться, чтобы каждая страна в мире занималась в первую очередь благополучием своих граждан. Из благополучных граждан люди редко выходят на теракты. Поэтому здесь просто надо заботиться о людях в первую очередь, а не играться в какие-то геополитические игры. Да, вот это. В чате спрашивают, будут ли нормальные вопросы Путину 15 или опять, как вам удается хорошо выглядеть. Не, ну наверняка, как же. Значит, мы что предлагаем? Мы предлагаем флешмоб на всех возможных площадках, ВКонтакте, Одноклассники, на сайте, СМС. Задать вопрос. Владимир Владимирович, где вы будете 15 ноября 2017 года? 5 ноября. Ой, то есть, извините, 5 ноября 2017 года. А то на вопрос про 15 он может смело ответить. Ну, смотря, что будет 5-го. Ну, да. Нет, 5-го он может и будет. Джон Тефт сказал, США настаивают на уход Асада с поста президента Сирии. Да, ну, это посол США в России. Тефт очень такой грамотный товарищ, он знает, что говорит, но наверняка это мнение не только его, но и администрации президента, и самого президента Трампа. И интересно, Тефта Трамп не тронул, он многих заменил, а Тефта оставил. Ну, я думаю, они сейчас меняют вроде их. Наверное, заменят просто попозже. Наверное, просто нет реально профессионального кадра, который мог бы заменить по такому сложному направлению. Да. Направление-то непростое. А вот отряды демократических сил Сирии подошли к Раке. Да, это те отряды демократических сил, которые поддерживает США, Госдеп поддерживает. Да? И, конечно, сейчас вот возникнет очень серьезный момент. С одной стороны, там в Ираке рядом находятся курды, и там их очень много проживало. А я так понимаю, с курдами Трамп договорился. Да? И с другой стороны, здесь находятся войска Асада. И вот как будут курды там лавируют с Трампом, они договорились, он уже оружием посылает, у них все в порядке. Поэтому интересная ситуация очень. Сирийские повстанцы заявили о сбитом 50 километров от Дамаска военном самолете. Ну, опять нам скажут, что никто никого не сбивал. Ну, странно, огромное количество обломков и самолеты можно идентифицировать, да, что в данном случае это МиГ-21. Их же фотографируют, это информационный мир, говорит, не, их не сбивали. Потом появляются обломки, и потом говорят, ну, у нее там двигатель сломался. Ну, я допускаю. Схема стандартная. Ну, да. В Петербурге отставной полковник попал в больницу с миллионами и картами Сирии на руках. Очень интересная новость, не слышал? Нет. Вот есть такой Андрей Трошев, который, значит, является заместителем Дмитрия Уткина. Это вот военная, частная военная компания. Угу. И что-то с ним случилось, я уж не знаю что. И попал он в больницу, у него оказались сирийские карты при себе. денег 5 миллионов, и сколько там, что еще? Ну, там вроде российскими рублями 5 миллионов, и сколько-то еще в долларах тысяч. Да, ну, в общем, все нормально. И билеты, куда он, в Краснодар, да, билеты на самолет в Краснодар. Карикатурная такая ситуация, как-то, да. Зачем же он так вез с собой деньги, карты? Себе? Ну, наверное, это мизер, наверное, все остальное. Или привык, что как бы его не тормозят. Ну, да. Так я так понимаю, он в больницу попал, то есть его скорая подобрала, то есть он либо выпил что-то не то, либо... То есть он точно не рассчитывал, слишком много, да. Ну, у нас же боярышник, поэтому... 5 миллионов с собой, в чем бы боярышник? Нет, ну я имею в виду, даже у нас XO виски, да, понятно, боярышник. Да. Может, я в своей жизни помню, как задержали... Да нет. Нет, это, работал я участковым, и надо было мне до отдела доехать, и вот трезвительская машина как раз проезжала. Я в жизни не очень любил туда садиться, потому что ну, там такая вонь. Ну, здесь делать нечего, ночью я там что-то тормознул, залез к ним. И они увидели, я даже вот старый пограничник не просек. Они как-то увидели пьяного где-то в темноте. Они выскочили, его затащили, а у него при себе пакет. И когда, в общем, мы приехали туда, в трезвитель рядом с отделом, я понял, что у него в пакете деньги. Он вообще в домоган пьяный. И я тогда зашел в этот в трезвитель, заставил деньги пересчитать при мне, там, чтобы я знал, какая сумма, все написали. И вот на следующий день прибежала его жена, там что-то бутылку какую-то принесла, я говорю, забери. Она очень радовалась. Оказывается, он, дурак, продал машину, напоролся вообще до поросячьего визга, а деньги завернул в газету, а газету засунул вот в полиэтиленовый пакет. Раньше были такие вот, ну, обычные, без ручки, прозрачные. Вот это вот он пьяный нес, представляешь. Так что я допускаю, что тот полковник тоже вот из этой же серии. Сенат США принял резолюцию по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ну, вот это может быть так, в общем-то, не знаю, опасно для посольства, мне кажется. Да, почему? Ну, тут важный очень момент... Признание Соединенными Штатами и всеми остальными, сейчас же все будут как штаты действовать, признание Иерусалима столицей Израиля. Это главная проблема, из-за которой все время шла битва. Да, Соединенные Штаты не хотели признавать, и даже вот до последнего Трамп там отказывался переносить. Сейчас вот Сенат проголосовал, еще не факт, что перенесут. Ну да. Не факт, что перенесут. Ну, потому что они сами еще столицу не перенесли. Ну да. Не, ну как, фактически-то перенесли, потому что это же как бы позиция относительно ближневосточного регулирования, она разделяется только одним, где у Израиля столица. То есть, если в Тель-Авиве, значит, это одна позиция, если в Иерусалиме, это значит другая. Все. А так-то, в общем-то, это... ничего здесь нового нет, и Трамп, в общем-то, ничего нового не сказал. Но Путин меня удивил тем, что сказал, да, там все, он признал, столица Израиля, Иерусалим, все, никаких вопросов нет. И при этом сказал, тут же начал говорить, как он любит палестинское государство и какие там долгие какие отношения и так далее. Я думаю, если бы руководителем палестинского государства был Абу Амар, ну, вот этого... Ясир Арафат, да, покойный, да. Ну, наверное, у Путина бы это не прокатило, тот бы его за язычок поймал. Но нынешний он как-то послабее вроде, да. Ясир, это действительно весь мир. США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы. Ну что ж, бывает, тем более в Америке, я думаю, вообще нужно прекращать секретить документы, и не будут таких информаторов, потому что девушке 25 лет. Вот что, они будут ее пожизненно теперь сажать? Ну, зачем это нужно вообще? Кому это нужно? Учитывая, что там, скорее всего, как показывает практика последних лет, никакие секретные документы по факту особо секретными не являются, потому что все секреты очень скоропортящиеся. На следующий день уже известно всему миру, и ничего в этом секретного нет. Ну, я так понимаю, что это доклад разведки о национальной обороне, который, ну, СМИ и так бы получили, по крайней мере, двумя десятками путей, кроме этой девчонки. Mm-hmm. Просто они получили бы его позже. Вот и все. Ну вот сейчас с ней разберутся, я думаю. У Александра тут в чате поклонниц очень много. Да, да, не знаю. Я периодически слежу за чатом, но я слышу только о том, что говорят, что звук плохой. Нет, прекрасно тут все. Ученые предупредили о возникновении озоновой дыры над США. Ну, а так, выкатили. Это Гарвардский университет, конечно же, Гарвардский университет. И сразу же выкатили. Трамп говорит, все, Парижские соглашения расторгаем. Парижские соглашения расторгаем. В Гарварде ученые говорят, а дыры? Ты видел дыры? Какие у нас? Все. И сразу же пошла эта волна. Ну, хорошо, что эти системы взаимодействуют. Сейчас бы вот, если бы это было в России, тут бы куча ученых вылезла, которые бы рассказывали, как хорошо, что Путин там вышел из соглашения, да, или зашел, да, и да, так далее. Это сразу... Ну, конъюнктурщики, да, что сделали, то они и одобряют. А в действительности там вот в Штатах же большая волна поднялась после того, как они вышли из этого соглашения. Очень многие не поддержали это. И, в принципе, это, ну, это нормально, когда президента критикуют за какое-то решение, которое, ну, которое надо критиковать. Даже у Шварценеггера была отличная какая-то видеозапись, где он просто по полочкам спокойно, простым языком объяснял, почему плохо то, что Штаты вышли из этого соглашения. Описал, как они делали, когда он был губернатором. В общем-то, так необычно смотрится Шварценеггер. Ну вот, если ставить себя на место Трампа, я бы не вышел из этого соглашения только по одной причине, чтобы Илон Маск не вышел из Совета в Белом доме. Да. То есть, как бы заявил, я бы сказал, ладно, ну и нафиг, мы что-то погорячились, оставайся, мальчик, с нами, и с так далее. С Маском надо дружить. Конечно. Вот плохие новости Украина, такая аватарка забавная, Гая Фокса, Маска с хохолком. То есть, хохол такой Гая Фокс. Если не выйдете, 12-го будете сидеть с Вовой до 2050. Ну да. Надеюсь, конечно, 2050 не будет. Но... Не, ну вот эти вот события, которые сейчас происходят по артподготовке, и мы ожидаем, что они придут к нам. Я думаю, может быть, завтра они придут. То есть мы ждем с нетерпением. Это же специально перед 12 числом вы сделано. Это постоянные визиты правоохранительных органов. Да, конечно, потому что им надо до 12 числа что-то с нами сделать. Сейчас вот они выдумали, значит, эту экстремистскую организацию, и под эту муху они уже могут проводить какие-то следственные действия, проводить задержания и все что угодно. Поэтому, то есть, фактически решение у них принято уже, они только накапливают сейчас материал. А решение уже на самом верху они приняли и так далее. То есть, сейчас вот они занимаются, и это совершенно очевидно, накоплением какого-то материала, из которого они должны слепить уголовное дело. Но исходя из того, что я сижу здесь, а не за решеткой, материал у них какой-то дело весьма хлипкий. Да, хотя, ну там... Санька нашего, да, Ведешкина, они допрашивали, и его потом адвокат спрашивает, говорит, а ты что там подписал-то? А он говорит, а я не знаю, я без очков был. Конечно, ну вот... Ребята, так делать нельзя. Так делать ни в коем случае нельзя. Что-то подмахнули вам. Это вообще... Вы стали походить на прогулку. Квартиру отписал. Может, отписали там что-нибудь... Вот Алекс Фомин пишет. Вячеслав Вячеславович, Костя, благодарю. Юля из Надыма позвонила, адвокат, наша соратница. Искренне благодарны нам. Пожалуйста, мы всегда... Спасибо. Да. Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией. Хорошее очень заявление. Еще исходя из того, что, вот представь, есть госсекретарь, да, и вот есть некто Трамп, президент Соединенных Штатов, и говорит он, слышь, ну ты там с Россией наладь отношения. Отношения так налаживаются. Вот я читаю, что оказывается там громадное желание наладить отношения. Но если бы было громадное желание, они по-другому налаживаются отношения. Это не говорят госсекретарю, там, министру иностранных дел. Там, ну ты наладь там. Давай. Поработай. Не, ну конечно, тут еще и, конечно, от нас многое зависит. И у них очень много власть разделена. У них все-таки нельзя одному президенту раз и все поменять. Это хорошая страховка от того, чтобы к власти приходил там как кто-то непредсказуемый, а у вас раз и другие институты власти есть. Это на самом деле такая достаточно хорошая подстраховочка от всяких вот любителей захватить власть на 18 лет, например. Да. Украинский лайнер генерал Ватутин поменял курс и направился в сторону Ростова. Так, это вот так это выглядит. Значит, генерал Ватутин вышел из Днепра вместо порта Одесса, зашел в Вилково, а потом пошел, как говорят, в Ростов. Но сейчас он находится, я так понимаю, в Азовском море, прошел Керченский пролив. И для всех было непонятно, что случилось. Заявлено, что этот круизный лайнер, значит, продан кому-то там, и на нем флаг Бахрейна, что ли, я сейчас вот посмотрю. Ну, в общем, какой-то флаг на нем. Белиза, да, не Бахрейн, конечно. Белиза подешевле, чем Бахрейн. Вот так, где же он? Да. Так, что-то я его не найду, этот пароход. Хотел вам на фотографии. Обычный вот такой пароход, который в Германии делался. По Волге их много очень плавает, таких пароходов. Но это странная ситуация. Такие действительно фантасмагории происходят. Вы представляете, генерал Ватутин, который погиб в Украине, да, которого, ну, по официальной версии, значит, там застрелили украинские националисты. Да. Вот пароход под украинским флагом генерал Ватутин едет куда-то, там меняет флаг на Белиз, чтобы идти в Ростов. А в Ростове человек, который командует портом, говорит, что они его не пустят. Что там происходит, я фиг ее знаю. Но если бы да, в 70-е годы, там, когда снимали сериал, там, эпопею «Освобождение», показали бы, сказали, вот такая вот вещь произойдет. Я бы сказал, чур меня. Подумали бы, что это вообще воспаленное сознание. Того, кто это бы сказал, сразу же отправили бы на долгое принудительное лечение. «Газпром готов к обсуждению с Украиной поставок газа после 2019 года». Ну, я не знаю. Честно говоря, они после 2019 года нас грабить собираются. Я против. Да, если... Мне нравится, как «Газпром» уверен в том, что все будет прекрасно, в том числе после 2019 года. Даже если не брать какую-то политическую ситуацию, газ и нефть все меньше и меньше вообще нужны в мире. То есть развитые страны, которым мы больше всего их продавали, они все больше и больше уходят от этого. То есть надо было нам 13 лет назад задуматься о том, чтобы эти денежки как-то начинать использовать более грамотно. Так нет-то, у нас наши грамотные госуправители все это дело проели просто-напросто, и все. А теперь все больше стран говорят: ребят, да нам в принципе с ветряной энергией норм, нам с солнечной энергией норм, сейчас вот будем потихонечку увеличивать процент, избавимся вообще от вашего газа. А «Газпром» нет, он продолжает верить, что на газе будут сидеть всю жизнь. Нам уже давно надо думать об этом, переходить на новое что-то. На самом деле, когда ты понимаешь, что все, тебе конец, ты должен убеждать себя в том, что да, газ нужен, да, он необходим, мы нарастим поставки. Да, ну сегодня будет вот у нас новость о том, что еще в три деревни в Подмосковье привели газ. И вот ты знаешь... Вот это достижение. Да, вот ты молодой человек, у тебя есть вариант дожить. У меня ни единого вообще шанса до того момента, когда «Газпром» планирует полностью газифицировать Россию. Как ты думаешь, когда это? После 50-го года. Там есть цифра такая, 2056. Сколько до сих пор не газифицировано? Да. 40% да. Это вообще просто позорище. Страна с «Газпромом», у нас 40% не газифицировано. Да, представляешь, вот 50-й год, про меня, наверное, уже и думать забудут, и след мой простынет, а они будут газифицировать и рассказывать о том, как... Ну, не будет такого, не будет, понимаете? И не может быть. А, потому что путинских не будет. И, Б, потому что газа уже не будет. Он не нужен, никому не нужен. То есть, все можно будет... Какие энергии будут, я не знаю. Скорее всего, конечно, электричество, но добываться-то оно будет другим путем. Но не будет, конечно, же ТЭЦ тут стоять и опять все это... Этого не будет, потому что тогда и жить не надо, если после 50-го года мы планируем все газифицировать. Либо, что еще хуже, будем одни сидеть на газе, весь мир будет на чем-то современном, а мы давай дальше газ качать. Не будет такого, потому что мы даже газовые котлы до банального не производим. Ну да. Президент Литвы назвала главой главной угрозы существования России и Белоруссии. Ну, Даль Грибаускайте, в общем-то, пошла дальше всех, но обратите внимание, она говорит первое то, что потом говорят все остальные. То есть потом присоединяется Эстония, как минимум Эстония, да, Польша и так далее. То есть, ну, Латвия воздерживается иногда, иногда не воздерживается. То есть такое заявление достаточно жесткое, что само соседство с Россией и Белоруссией – это угроза. Ну, это связано с забором, я понимаю. Ну да, мне кажется, здесь еще нужно подчеркивать. В принципе, я недавно видел заявление министра иностранных дел Литвы, где он очень четко сказал, что нужно понимать, что когда мы говорим о России, мы, к сожалению, слишком часто ассоциируем ее полностью с путинским режимом. То есть, конечно же, когда они говорят о России, нужно понимать, что это в первую очередь речь о путинском режиме. Ну или даже если не понимают, то мы должны людям рассказывать, что, ребята, как бы путинский режим и Россия – это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Хотя, конечно же, их пугает путинский режим, а не то, что просто, вот, знаете, какие-то рядовые граждане. Там у них 30% почти граждан русские же, там около 30%. Не, в Литве это поменьше. В Литве, это, да, это Эстония много. В Литве, да, поменьше. Нет, даже в Латвии больше всего, кажется. Больше в Эстонии. Больше всего в Эстонии. Серьезно? Русский, да. Мне казалось, что в Латвии. Нет. Эстония самая. В Риге вообще 52%, то есть большинство населения русские непосредственно в Риге. Это в Латвии. А здесь, ну, будем, значит, я не знаю, распространять действительно мысль о том, что как бы мы не есть путинский режим. Мы вообще, мы сами, в общем-то, с путинским режимом-то, мы в первую очередь от него страдаем. Поэтому не надо нас ассоциировать с путинским режимом. Они нас и не ассоциируют. А мы с ними, во-первых, дружим. Во-вторых, наша идея будущей России, это, конечно, очень близкие отношения с Прибалтикой. ни в коем случае не оккупационные. Там, а то кто-нибудь сейчас вздрогнет. Но я знаю, что люди, которые нас слушают в Литве, а слушают давно, и Литва, как это ни парадоксально, это та страна, где в процентном отношении нас слушают больше всего, в процентном отношении к русскоязычным. Mm-hmm. Поэтому лабос лакрос. Вот. И я что могу сказать? Я могу сказать, ну... Лабай ачу литовцам, что я еще могу сказать, да, вот, и, конечно же, я думаю, что будут, как только режим падет, отношения наладятся, прям вот в кратчайшие сроки. Почему? Потому что все-таки та интеграция, которая была, она может быть восстановлена, я имею в виду экономическая интеграция, и благодаря Прибалтике, и благодаря Польше, конечно, ну и, конечно, благодаря Украине, мы можем совершенно спокойно интегрироваться в Евросоюз. Это самый естественный и безболезненный путь интеграции в Евросоюз. Не так, что как Путин там что-то метался там, через Германию интегрироваться, через кого-то, не бывает так. Все-таки география так устроена, да, что она является наукой, есть определенный географический метод. Не, ну нормализовать, конечно, отношения очень важно, и в конце концов, ну, это действительно нам, что нам делить-то? Интеграция, есть очень простое правило, интеграция всегда лучше, чем дезинтеграция, поэтому объединяться всегда лучше. Да. Спрашивает у вас Александр в чате, а что вы планируете делать 12-го? Мы планируем, в общем-то, выходить точно так же, как и все призывают, как и заявители акции призывают, выходить на День России, выходить на акцию, которая, я надеюсь, будет согласована на проспекте Сахарова. Кстати, тоже еще интересный вопрос обсудить, как что-то там такое происходит с согласованием. Там, наверное, в общем-то, штаб Навального, наверное, бьется за то, чтобы нормальную площадку предоставили, а то, что вначале предоставили 364 метра, что ли, это какое-то издевательство для шествия. Вот. Собираемся призывать всех выходить на День России, на проспект Сахарова, выходить с честными требованиями и подчеркивать, что мы Россию, в общем-то, любим, мы Россию улюбим всей душой, мы как раз-таки есть настоящие патриоты, а вот есть у России проблемы, серьезные проблемы. Это, соответственно, люди, которые засели во власти уже почти на 18 лет, на брежневский срок, который всегда ассоциировался с болотом у всех. Вот. И будем требовать того, чтобы перестали мучить нашу любимую страну, перестали над ней издеваться и, извиняюсь, вообще насиловать ее. Вот. В этом ничего такого экстраординарного нет. То, чего мы требуем, мы имеем на это полное право, это сменяемость власти. И как раз-таки мы вот, собственно, и с Вячеславом неоднократно обсуждали, что до чего довели страну, что элементарное требование сменить власть, просто сменить власть, уже вызывает какую-то агрессию, противодействие. Нам по голове усиленно... Это экстремизм. Да, это называют экстремизмом. Нам по голове усиленно дают, к нам приходят там за всеми, все, шьют дела какие-то. Это же вообще нонсенс. Это нонсенс. Будем выходить и требовать того, чтобы делали то, что мы требуем. Мы имеем на это право. Да, то есть принцип разделения властей, да. Принцип сменяемости власти здесь не работает, а когда ты этого требуешь, ты становишься экстремистом. Ну, нифига себе. То есть люди в цвет кладут вот такой болт, вот прям теперь все время будут на Конституцию, кладут прям жестко так, да, и им говоришь, ребят, вы болт положили. Они говорят, пошел ты нафиг, ты экстремист, сейчас будешь сидеть. За то, что слово болт произнес, ты все, еще и понапринимали статей. Так а люди с Конституцией выходили вот на прогулки, их тоже там же принимали. Так можно просто начать читать Конституцию, да. Уже вас свинтит. Поэтому... Призываю вас еще раз подписываться на канал «Подготовка» большими буквами, латиницей, нажимать ссылку «Делиться», делиться видео в соцсетях, ставить лайки. Если мы наберем 7000 лайков за сегодняшний прямой эфир, мы вам покажем революционного кота. Также у нас есть в разделе на сайте 5.11.2017.org «Прогулки свободных людей», там в верхней строчке написано «Телефон Надежды». Надежда у нас пытается организовать региональные новости. Открывайте, звоните, я сейчас его продиктую. 8-95-32-05-11-17. Вот так, такая тоже новостишка. Секретные заемщики не вернули в российский бюджет 1 миллиард долларов. Предположительно, это Куба, Венесуэла и Беларусь. Ну, это предположительно, потому что, представляешь, вот мы всегда говорим, что тайны – это крепостные стены тирании. Вот есть тиран, который кому-то раздает бабки, просто тупо. Наши. Да, наши с вами, да. А потом говорят, слышь, а куда деньги дел? А нельзя, это секрет. Как оно может быть? 1 миллиард долларов секрет. Нет, их не отдали. А кто не отдал? А это секрет. А это секрет, да. Почему не отдали? Тоже секрет. Причем у нас так, у нас вообще же часть, чуть ли не треть бюджета у нас засекречена. Потому что военный бюджет. 33%, да. Да, потому что секретно. Как секретно? А как контролировать, куда бабки потратили? Какое твое дело? Да, действительно. Ну как, на Виланч ели. В Панаму. Да. На уточку. Авиакомпании налетали убытки. Как это может быть? Я вот вообще не могу понять. То есть самые дорогие билеты в России, самые дорогие полеты в России, чтобы до Тобольска долететь, надо заплатить столько же, сколько до Сингапура, да? До Саратова столько же, сколько до Мадрида. Расстояние там в 5 до, между Тобольском, да, и Москвой, и Москвой, и Сингапуром в 4 раза. Вот между Саратовым и Мадридом, там, Барселоной, там, и, или Малагой. Малагой, вот между Малагой еще в 6 раз больше, а столько же билетов, сколько до Саратова. Причем господдержка при этом. Да, равно. При этом существует. А вот, например, зарубежный, так, я не понимаю, как действует, например, зарубежная авиакомпания, которые летят к нам, ну, полет 12-часовой, да, откуда-нибудь там, я не знаю, из другого континента к нам. Можно купить перелет, там, я не знаю, туда-обратно за 30 тысяч. По перелет до Иркутска, там, 5-часовой, внутри России, нашими авиалиниями, можно купить за 60 тысяч. При том, что есть госсубсидии у компании, а у тех нет. Как такое происходит, вообще непонятно. Как вы умудряетесь так тратить деньги? Зарплата пилотов в Европе гораздо больше, чем у нас. Все равно, вас не слышно. Макс, да. Нет, он говорит, что зарплата пилотов выше. Да всего, всех вообще, представляешь, всех. Причем, говорит, керосин дорогой. Как он может быть дорогим, если цены везде на керосин упали, кроме России, которая его производит? Помнишь, это было 1000 лет назад, еще когда вот я когда Обама поехал к прошлому королю Саудовской Аравии, меня спросили, что будет. Я говорю, ну что будет? Ну, договорились, цены вальнут, но они цены искусственно держались в то время. Я говорю, они обязательно договорятся, и цены упадут до нормального уровня, ну, потому что так мир устроен. И говорит, а что делать? Ну, тогда как бы мы советовали инвестировать куда-то людям. Сейчас не советуем, а раньше советовали. Я сказал, вкладывать в авиакомпании, только не российские. Потому что, ну, естественно, при низкой цене на керосин рентабельность вырастает кратно, бабки придут сразу, вот первый год, по крайней мере, очень большие. Так оно и случилось, но кроме России. В России убытки опять. Что происходит? Он пишет, Рим-Варшава, 26 евро на лоукостере. А у нас 60 тысяч в Индополож до Иркутска полететь. Можно и дешевле, кстати, но иногда будут регулярно встречаться. Да, сейчас минимум 30 тысяч до Уссурийска, например. Уссурийска до Владивостока. А уж Петропавловск, так я вообще молчу. Макс, 2017. Гости авиасалона увидят 200 самолетов и вертолетов. Чем больше самолетов и вертолетов они увидят, тем больше риск того, что они потом не увидят ничего. Потому что, представляешь, вся эта братва там будет летать. А у нас каждый авиасалон, в общем-то, на грани фола. И заканчивается иногда все очень плохо. Да, вот, ну, вот там какие-то бесплатные билеты студентам, я бы, честно говоря, не пошел. Риск не оправдан. Вот сейчас риск совершенно не оправдан. Последний раз на Максе был в 2001, кажется, я году больше и не бывал. Ну и не ездил. Да-да, даже если все будет нормально, это значит чудом пронесло. Потому что так сейчас все организуется, что гарантии, что не упадут на голову, никакой. Reuters узнал об отказе богатейших российских бизнесменов от уплаты налогов в России. Да, ну, из 500 треть. Вот прокомментируй. Треть, представляешь? Что это значит? Я объясняю тем, кто не понял. Это они не отказались платить налоги, они гражданство поменяли. Вот и все. То есть треть из 500 миллионеров и миллиардеров убежали. Ну, плюс у нас же еще они вообще придумали очень интересную штуку. Протащили закон, по которому российские бизнесмены были освобождены от уплаты налогов в России, если вдруг они попали под санкции. То есть путинские дружки замутили бизнес, начали, в общем-то, сидеть на господрядах. Зарубежье сказал, ребята, у вас что-то там ворованные деньги какие-то, все уже давайте, вот, в том числе санкции на вас распространяются. Они сказали, а ну ладно, если мы теряем деньги, возможность зарабатывать за рубежом, мы с нашего народа возьмем. Что, не будем платить налоги, зачем им платить? Вот, собственно, очередной шаг, как по нам проехались, и очень, очень, очень простые схемы. Просто это все делается под шумок, быстренько у нас, Госдума у нас очень послушная, знаем, как все это принимается в пятницу вечером, последним там пунктом в повестке, быстренько раз, из 72 там законов, и все, сделано. Вот так вот они придумывают нам правила, по которым жить. Спрашивают меня всегдашний вопрос, а Мальцев мент? Да, после института я распределен был в Дзержинск Горьковской области следователем, но туда не поехал, договорился с УВД Саратовской области, что возьмут меня на любую работу. Но я не хотел ехать в Дзержинск, там химическое оружие производили. И я пошел участковым в поселок Крекинг, проработал год 8 месяцев и 5 дней. Честно говоря, проработал только год. А потом я просто перестал выходить на работу, и мне потом, в общем-то, через 8 месяцев, или там через сколько, ну, где-то в октябре, что ли, в начале или в сентябре я перестал выходить. Почему? Потому что я увидел, что народ готов к революции, люди выходят, митингуют, а милицию используют для каких-то карательных полицейских мероприятий. Я решил, что я в этом не буду ни в коем случае принимать участие. Ну зачем мне? Я молодой человек, как бы отслужил в армии, все у меня, все в порядке, в душе. Да? Зачем мне какой-то геморрой наживать? Ради чего? У меня не было там папы генерала милиции. Там, я не строил себе карьеры никакой. И все, я ушел, создал частное охранное предприятие. И, в общем-то, сыскное. Тогда можно было Саратовское сыскное бюро «Аллегро». У меня было тогда 1000 работающих. Вот тут в чате постоянно пытаются нас заставить мериться с Алексеем там непонятно чем. Забуханный Бухарь пишет вопрос. Сколько людей придут на проспект Сахарова 12 июня? Вот вы приведете человек 5. Ну, а кто это России еще опять приведет? У нас сейчас в студии сидит, наверное, человек. Да нет, ну какая разница, сколько сидит в студии? Хорошо, мы приведем 5. Открытая Россия приведет 5. Но это уже 10 человек. Там Горский приведет 5. Гальперин приведет 5. Билецкий, я могу, да, 5. Билецкий приведет. Я могу до бесконечности загибать пальцы, и все это будет по 5 человек. Да, и получится солидное количество. И мы не собираемся ни с кем мерить. У нас один путь, мы соратники, и вы нас ни в коем случае, если вы хотите надавить на самолюбие, то имейте в виду, вот есть 7 человеческих грехов, у меня не все, конечно, есть, как и у любого человека, есть некоторые через край, ну, например, гордыня, да, через край она у меня, есть гнев, это вообще жесть какая-то, есть чревоугодие, это основные мои вот демоны, да, но зависть я почти не чувствую, то есть я знаю, что она есть. Ну, или должна, по крайней мере, быть. И иногда даже я называю это слово, но я не чувствую этой зависти. У меня, ну, не бывает. Поэтому вот в этом отношении не давите. Можно давить на чревоугодие, гнев, гордыню. Это совершенно смело. Да нет, ну что, будет тоже интересно. Откармливать. Какой смысл здесь мериться, я тоже не понимаю. Совершенно. Мы по одну сторону баррикад, просто ниши разные. И как бы двигаемся все в одном направлении. Здесь действительно... В общем, ну, не знаю, может, пытались что-то поссорить, что ли? Ну, не, ну, это просто... Они постоянно, да. Они же их не задачи. Да. Кстати, вот по дальнобоям пишут... Подожди, вот Александр написал, готов быть шестым в любой группе. Молодец. Молодец. Дальнобои пишут, тоже собираются. По поводу дальнобойщиков, вот у меня есть там контакты, и мои контакты есть у дальнобойщиков. У нас на пятницу начало гуманитарной помощи, там, назовем ее так пока, подпольное название, или как оно называется правильно. Пишите стоянки, пишите, кому необходима эта помощь. Будем логистику прорабатывать. Думаю, пятницу, субботу мы вас немножечко поддержим. А вот Путин поддержал идею лишения гражданства России за терроризм. Это было предсказуемо. И сейчас они будут лишать за терроризм, потом за экстремизм. Сейчас они будут лишать тем, кому дали гражданство. Потом они будут лишать уже у кого оно с рождения. Ну, если мы дадим им такую возможность, и они будут... Еще сколько-то. Не, ну причем здесь какой смысл применять, ну то есть вот прям совсем плохо станет настоящему террористу, что его лишили гражданства. Настоящий террорист, как правило, еще и себя успеет за это время взорвать. Лишать его гражданства уже за это время как-то, ну прекрасно вообще. Кому-то же случили посмертно, да? Судя по всему, этот закон, наверное, будет использоваться так же, как большинство путинских законов. Для того, чтобы лишить гражданства того, кому навесили там ярлык, там какой-нибудь террорист или экстремист. Потому что он же там, где говорит терроризм, там же наверняка имеет в виду экстремизм. И раз лишить гражданства и быстренько выслать самых громких. Так что можете быть готовы, что и так может правоприменение строиться. А потом он скажет, не, ну закон-то приняла Дума, а государственная, независимая, не я же принимал закон, я так, я подписал просто. А так что, а применяют у нас суды, как бы закон, они независимые у нас, я что, я же ничего, я здесь ни при чем. Путин предложил давать клятву или присягу при получении гражданства РФ. Это как в США, но там же не присяга, главное это. Главное ощущение, что ты находишься и причастен к великой державе. Да? У нас сколько угодно можно говорить про великую державу, но есть определенные признаки. И вот когда у американцев, если вы помните, еще в «Человеке закон», я вам читал это в 78-м году, там лохматом, американцев опросили. И говорит, вот почему вы считаете, что США, что дает вам право считать, что США великая держава? Они говорят, американское правосудие. Основная масса сказала. Они сказали, что у них самолет большой, там бомбы здоровые, что они там в космос летают и на Луну. Президент крутой. Да, президент крутой. Они говорят, правосудие, все. Вот одним этим ограничилось понимание великой державы. Может быть, как-то тоже вот в этом направлении-то двигаться. Вот интересно, пишут в чате Руслан Пипченко. Зачем сейчас из Краснодара возят в Крым клубнику по 110 рублей килограмм? Нам свою девать некуда. В Крыму девать, в смысле? Да, свою девать некуда, везут из Краснодара по 110 рублей. Везите, везите все по всей России, а то тут значительно дороже. Да, что-то клубники здесь нет вообще. Она такая есть. Ну, она импортная, да. Мегафон покинул директор по инфраструктуре. Да, произошла интересная вещь, вот ты расскажи, Кость, потому что там связывался с людьми. То есть, я так понимаю, что там заразили Мегафон вирусом, общем, да, проблема не решена. Нужно так было поменять, то есть у нас пошел какой-то вирус глобальный, червь его так называют. Бурхан, чего можно назвать? Бурхан, да. Пошел вирус, значит, Microsoft решил эту проблему, выпустил обновление. Нужно, я так понимаю, было занести копеечку за это обновление. Бурхан, естественно, пожадничал. И вот результатом его жадности стало то, что его покинул директор по инфраструктуре, который разрабатывал вот эти вот все коммуникационные связи. И сегодня Касперский получил задание, то есть разработать антивирус, который этого червя вытравит. То есть он там, походу, сидит. Походу, Мегафон... Да. Похоже, что Мегафон ждут большие-небольшие неприятности. У меня Мегафон. Да, у нас тоже одна система, да. За это переходить на... Ну, что... менее бурхающие, да, системы связи. Да. Вот, да, еще три села в Московской области подключили к газу, но мы это говорили, я вот как раз очень... Вот самая интересная новость с моей точки зрения. Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки за год. Прекрасно. В год. Я сразу, чтобы люди поняли, что это такое. Это 178 долларов в год. Это 27 рублей 39 копеек в день. 27 рублей 39 копеек, это буханка хлеба, так что Бурханович, помню, говорил про 125 грамм хлеба, что готовы там за Путина, ну за 27 рублей вообще, да. Вот. И сразу же хочу, чтобы у нас было с чем сравнивать, в Каталонии парламент, вы знаете, принял решение, что людей, которые лишены всяких пособий, зарплаты, нигде не работают, они будут наделять 550 евро в месяц. То есть независимо, ты нигде не работаешь, нет у тебя. Если ты где-то что-то делаешь, палец об палец, ну, там, вольный художник, например, и получаешь меньше, то они тебе доплачивают. Так будет продолжаться до 2020 года, а потом будут платить 664 евро в месяц. То есть это стабильный гарантированный доход, который не приняли в Швейцарии, ну, не приняли пока в Финляндии, но идет разговор, но уже приняли в Каталонии, может быть, не такой объем. Нужно понимать, что Каталония не сама по себе, на сегодняшний день она часть Испании, и люди, которые живут за 5 километров там, или за 5 метров до границы с Каталонией, они репу почешут, скажут, нифига себе, там вон как, а здесь вон как. Ну, надо понимать, что это всем, то есть это абсолютно всем. Абсолютно. Вплоть даже до нелегалов. Да. Это всем, то есть кто присутствует на территории, достаточно вот прийти, сдать документы и все. Надо доказать, что ты 2 года не получал, не пользовался никаким... Полгода. А, полгода. Полгода. Да, 2 года проживаешь, и полгода на тебе ничего не платили, не ничего. И тебе сразу начинают начислять и посмертно. Не зарплату не платили, а именно никакие пособия тебе полгода не платили. Девятка. Патриарх Кирилл перемещался по Кирову в кортеже из 13 автомобилей. Чертова дюжина, его любимое число. Да. Это вообще вот с патриархом, конечно, это отдельная тема. Мне... как человеку, вот реально, мне как человеку крещенному становится стыдно все чаще и чаще за нашего патриарха. Это просто позорище, реально. Он проезжает на своем кортеже из 13 автомобилей, выходит, ему там крестик и его золотой поднимают. А потом он нас учит смирению, подчинению, скромности. Понимаете, человек с часами Бреге на руке, которые ему потом выпиливают с помощью фотошопа на фотографиях, учит нас смирению и скромности. Это, не стяжательство, да. Это же просто вот это какое-то мракобесие, честное слово, уже. И с каждым разом нам все стучат со дна и стучат, потому что я думаю, ну куда еще он уже будет вести себя еще хуже. Нет, вот он катается там теперь такими кортежами. То есть он делает все диаметрально противоположно тому, как должен вести себя патриарх и вообще как бы человек церковный. Подающий пример. Да, по идее, должен подавать пример. И как себя ведет, например, там этот папа римский, который, да, который ездит что-то там скромненько. Я не знаю, честно, искренне ли он это делает. Надеюсь на то, что искренне. Абсолютно искренне, но я уверен. Я вот тоже склонен верить, что искренне. Но это же просто, просто поражающая пропасть между двумя этими священнослужителями. Между нашим и между папой римским. Наш — это просто воплощение какого-то, какой-то роскоши, вот этой позолоты везде. Вот это вот показать людям. Такое ощущение, что он плюет нам в лицо, реально. Посмотрите, вот вы холопы, а я здесь весь в золоте, вы еще и мне скинете денежками на еще один кортеж. Да, причем много монахов, и, кстати, Кирилл тоже является монахом, но я не его сейчас буду иметь в виду. Много монахов мы можем обнаружить их и прям недалеко отсюда, и дальше в Мордовии, и во всей России, которые могли бы смело занять его место. Да. И никто бы им вообще ничего не мог сказать, потому что они абсолютно, у них обет нестяжания, они абсолютно ничего не имеют, кроме, может быть, иголки с ниткой, да, работают и умом ничем не отличаются от данного товарища, может быть, даже умнее его, да, ну там, как бы это Господь разберет. Но вот главная проблема-то какая, на мой взгляд, с нынешней Русской Православной Церкви, это влияние государства. Конечно. Не было бы влияния государства. Избрали бы патриарха, как положено, в Русской Православной Церкви путем жребия. Еще вопросов не было. Не было бы ни одного. Причем там действительно нужно заступиться. Очень много же священнослужителей достойных у нас есть. Просто такие священнослужители достойные, скромные, настоящие. Они не нужны руководству РПЦ сегодня. Сегодня нужны вот только вот такие вот, которые денег рубят, непонятно с чего вообще. Там же колоссальные доходы у нынешнего руководства РПЦ. Просто колоссальные. А скромненькие, знаете, какие-нибудь батюшки, у которых приход огромный, которым все верят, они их по телевизору не покажут. Потому что как это? Он будет выглядеть лучше, чем патриарх. Такого нельзя ни в коем случае. Да, у нас случилось полное сращивание РПЦ и государства. Этого нельзя допускать ни при каких условиях. Слав, у нас время, мы должны донат зачитать. Поехали. Давай, сейчас, подожди, я быстро посмотрю. Так, ладно, это мы тогда завтра, сейчас я пробегу. Так. Про реновацию мы тогда завтра поговорим. Сейчас я покажу какие-то новости еще. Так, что у нас? Ладно, наверное, тогда уже все новости завтра будут. Сейчас я... Так, Останкину мы показали. Прогулку со львом. А что это за поле? А, это картина Левитана. И не поле, а лето. Оно, кстати, называется... Сегодня день рождения Пушкина. Да, сегодня Александр Сергеевич Пушкин день рождения. А картину Левитана продали, значит, в Лондоне за $1 миллион. И мне всегда вот обидно, вы знаете, я честно скажу, там, ну ладно, там Казимир Малевич за 21 миллион уходит, да, супрематическая композиция ушла за 21, ну вот Левитан за миллион, там Крамской, Левитан, там по $300 тысяч, это вообще просто, то есть, конечно, наше искусство недооцененное, очень сильно недооцененное, и я думаю, что будущая власть России, конечно, тоже должна этим заняться, как это ни странно, то есть оценить искусство нашей страны, то есть таким образом, чтобы вот, ну, Левитан стоит гораздо дороже, если сравнивать, да, я уж не буду, а то меня потом в нетолерантности обвинят, но я говорю, я всегда говорю, ну пидорас на унитазе, ну не может стоить 160 миллионов, ну блин, понимаешь. Ну, может, Бава, история показывает, что может. Ну, может, покупает, в Лондоне, да. Покупает. Ну, да. Ну, мне обидно, честно я скажу. Потому что это реально шедевры. Значит, мы возвращаемся к донатам, потому что люди уже два дня нам шлют. Просят задать вопросы. Я мама троих детей, муж инвалид третьей группы. Переехали из города в деревню, это угнетенное путинским режимом. Чтобы не кормить детей дерьмом, которое продается в магазинах. После революции, что станет с многодетными семьями? Вопрос. Что станет с магазинами? Но мы говорили, что наша главная задача насытить деньгами. Да? То есть, если вот сейчас мы видим, что основная масса денег расхищается, причем в тех объемах совершенно невероятно, когда 10% от ВВП, 10% это бюджет. Ни в одной стране, даже те, кто не заявляют каких-то там социально направленных бюджетов, там нет такого. То есть, там вон, Польша там половина, больше половины. К ВВП это бюджет. США это пятая часть, да, и так далее. И мы когда это все видим, ну, наверное, если мы будем правильно с этим справляться, а мы будем, то у нас будут средства для того, чтобы финансировать пенсионеров, финансировать многодетных и так далее. То есть, каким образом? Бернанке говорил, я повторю, что надо разбрасывать деньги с вертолета. Не надо разбрасывать деньги. Нужно дать вот именно этой категории, и она будет оплачивать уже всех остальных. На первом этапе это будет самое лучшее вливание. Тарас Войновский, 1000 рублей котейки на Бомбардье. Дмитрий Соколов. Создали бы условия для финансирования движения ЗРК, превратив в статус национального. Не понимаю, что такое ЗРК, зенитно-ракетный комплекс. Я, если честно, тоже подумал. Оно реально способно вдохновить всех русских на беспрецедентный добровольный вклад своих сил в будущее Отечества. Не, ну все... ЗРК расшифруйте, пожалуйста. Да, спасибо. Я понимаю так, что все движения, которые существуют, ну, при будущей власти, мы не планируем кому-то давать какие-то, грубо говоря, ковришки, да, то есть мы планируем наоборот кого-то люстрировать, ну там Ядросов, может быть, еще кого-то, это да, а все остальные, мы хотим что? Мы хотим дать равноправие, мы хотим дать людям свободу. Вы считаете, что вы можете продвинуть свои деньги? Продвигайте, да, все, время город мне показывает. Виктор и я, 100 рублей на хорошую погоду, Кирилл из Зеленограда отправил на Репкоин, и все прошло удачно, привет из Зеленограда, это еще вчера. Александр, на нужды спасибо. Рими дал, ну, не ту. Володя, лучше 12.06 Сибаса в костюме стерха, чем 5.11 переползать границу с Китаем с палкой в жопе. Владимир Дронов, 100 рублей на усмотрение. Александр Белоущенко, извините, если неправильно прочитал. Привет из Сиэтла. Слава, надо сделать новую передачу о подвигах Путина, предыдущая уже устарела. Татьяна и Александр, 300 рублей. Зарплата в Краснодарском крае у росгвардейцев 20 000 рублей, у ментов 35 000 рублей. Констовары за свои, бензин за свои, сказали, скорее бы что-нибудь произошло, задолбались в конец. Стрелять в народ, чего ради. Денис, 517 рублей. Что будет с семьями погибших во время революции, как с одной, так и с другой стороны? Хороший вопрос, на самом деле, долгий. Не, а никакой, ничего долгого вообще. Мы говорим о различных пособиях, ну вот будет одна из форм пособий. Что тут? Ну мы как-то уже говорили о тех людях, которые защищают свободу, что к ним, конечно, к их семьям особые будут, так сказать, особое внимание. Владимир Саратов.орг синтез каждый день нам. Да, Володь, благодарит привет. Благодарит нас. Привет, хунта. Бабло кончается, а перспектив никаких. Кроме 5-го, 11-го, 17-го. Всем здоровья, удачи, мы с вами. Михаил Самара, 511 рублей. Дождались, готовы, ждем. День чех, хоть все бы получилось. Валерий, Санкт-Петербург, 200 рублей. Тест Роман, предлагаю безобидный, но размягчающий вату слоган. Путин всемирный президент России. А, временный президент России. Да. Товарищ Тельман, 217, Выборг. Дед Марин, привет всем, недолго ли готовимся? Вова не перехватил по эрдогановскому сценарию. Нет, Дед Мартин, мы готовимся сколько положено. Роман, 135 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. 135 рублей на нужды революции. 5.11.17. Не жду, а готовлюсь. Роман, спасибо. Татьяна, при перечислении на Рифкоин берут большие проценты. 32 на 100 рублей. Не знаю, Татьяна, надо проверить, кстати. Давыдов Павел, 200 рублей. Привет из Сызрани. Гостил давичи в Башкирии. Народ негодует. К ним приезжают китайцы на Сабантуй. Что вы думаете по этому поводу? Земли не обработаны очень много. Ну что, мерзость запустения, что тут думать, нужно все восстанавливать. Снежок, то есть, 100 рублей. Разруха, как Филипп Филиппович говорил, голова. Снежок, 100 рублей на микрофон, Денис, 500 рублей, проба на дело, спасибо. Александр, 500 на благое дело, спасибо. Алексей Монина, на яд для крыс в царстве Кащея. Ну, матерок вообще, ну, заебался, ну, да. Вообще, в общем, да. Песня. Бугруска, эгегей, Дмитрий, 71, на нужды, спасибо. Зибарик, не ругайтесь, объединяйтесь. Так и делаем, спасибо. Сергей, 5.1, прошу прощения, наверное, повторяюсь, рифкоины купить не вышло. Сегодня в 21.45 по Москве. Ну, вроде как работает. Николай Тарасов, ну, Вячеслав, Как вы считаете, голосовать или нет в 2018 году, если что-то пойдет не так, 5.11.2017? Мы только на это рассчитываем, что все пойдет если так. Если что-то пойдет не так, голосовать вам не придется. И в любом случае, да. Владимир Щелков на хорошие дела. Вано, 100 рублей, тестовый перевод. Спасибо, Борис Свободный, Таганрог. Спасибо вам за поддержку. Мы готовимся и верим. Ваха, 100 рублей. Вопрос Мальцеву. В Ютубе много говорят о провокациях путинских чморей 12 июня. Что вы об этом думаете? Не, ну мы видим, по крайней мере, что полицию разгружали сегодня в Шереметьево. Они готовятся, тоже не ждут, а готовятся. Посмотрим, что будет. Это очень важная дата, очень важная. Ольга, 300 рублей. Ребят, вы своими рифкоинами обижаете тех, кто помогает от чистого сердца. Вот, Ольга, извините, пожалуйста, для вас рифкоинов не существует, чтобы мы вас ни в коем случае не обижали. Ну да. Жека, 1000 рублей. 1500 рублей, привет. Это, наверное, Женя с... Угу. Мурат, 270 рублей. Признает ли Новая Россия геноцид черкесов во время русско-кавказской войны? Улицы городов на бывших землях черкесов называют именами самых кровожадных генералов. Не, ну, Кавказская война была страшная, кровавая война, и я думаю, что стоит ее оставить истории, но никто не против, чтобы на местах на Кавказе, в общем-то, люди сами давали оценку. Очень сложно давать истории общую оценку, вы же понимаете, из-за этого можно здорово переругаться. Есть исторические факты, их никуда не денешь, они очень часто страшные, эти исторические факты, их надо принять. И это из... Мы не можем изменить прошлое. Мы даже иногда не можем изменить настоящее, но мы можем изменить будущее. Поэтому... Виталий, 100 рублей. Можно еще раз про рифкоины, проценты и так далее? Виталий, уж в следующей передаче, да. В самом начале обязательно расскажем. Сергей, 100 рублей. Со второго раза только удалось оплатить рифкоины. Атакуют, что ли? Да, были проблемы с чатом, с сайтом. Все восстановили. Ломали. Так все, нам надо заканчивать. 100 рублей. Что будет с ГИБДД? Дмитрий, 200 на нужды движения. Еще 3 страницы. Праздно шатающийся, 100 рублей, Росбалт, какая-то ссылка, посмотрим. Димон, 200 рублей, спасибо, Власовец, парень молодой, молодец, далеко пойдет, это вам, Альза. Да, Владислав и его партнерка Тверь, надеюсь, что Слава правильно использует этот наш волшебный болт, а именно 5.11.17, завернет его Володе в его задницу. Елена Круговая на благие дела. Да на перчатки высылают все эти черные, как у этого. 100 рублей, 6 ноября. У Тимати бургеры там едят в черных перчатках, она присылает. Москве спокойно, Мальцев и пассажир. Мальцев и Ко посажены на 15 суток. Какие будут действия? Действия будут разнообразные. Гапон. Алексей, 100 рублей с понедельником. Дима, с зарплаты 500 рублей. Спасибо. Саша, Сашин, 150 без подписи. Спасибо. Сережа, пробный 2. Пробный. Добрый день, Вячеслав. 7 июля моей дочери Маргарите день рождения. Она живет в Владивостоке. Поздравьте ее во время эфира. У нас уже будет самое... Вас поздравляем. Поздравляю. Завтра. И вот пишут пилота Литвинова и вообще пилота. Я вот вспомнил фамилию пилота Литвинова. Это очень приличный человек. И хотелось бы, чтобы вы его пригласили. У меня нет с ним связи к нам на передачу. И пообщаться очень было бы хорошо. Я так понимаю... Поздравляю, да. Дочь Маргариту. Да, поздравляю от всей души. Во Владивостоке? Да, у них сейчас как раз утро. О, утро. Точно. Ну, не утро там, ну, раннее часов. Утро, да. Okay. Андрей, 1000 рублей, здравствуйте. Знаете Германа с телеком, не хотите пригласить его на передачу? Пожалуйста, Андрей, займитесь этим вопросом. Наталья, 100 рублей на благое дело. Кирилл, Зеленоград на адвокатов. Владимир, Саратов, Синтез, привет, Хунтов, я говорю каждый день. Ника, yeah. 1000 рублей для Эдуарда Бабаржаняна. Крестов, Сергей Геннадьевич на благие дела. Дмитрий, 100 рублей на нужды. Костя, больше ни одного лайка, пока не покажете кота или кошечку. Дмитрий, пока не наберем 7000 лайков в прямом эфире, никаких кошечек. Значит, Андж, Йожер... И Перик, не знаю, какие-то ники напишут. Добрый вечер, у меня 1 июня было 1100 рифкоинов. Сегодня 6 июня 1101 вместо 1540. Что сделать? Забыть про них? Нет. Разберемся. Разберемся. Нет. Дежок 100 рублей на шампунь для бассейнов. Андрей, Дмитровград. Купили в хозтоварах цепи и замки, сцепились, ключи перепутали. Долго смотрели на санкционированный митинг. Людей много, а побеседовать не с кем. Ну вот, надо было не цепи, надо было карабины. Великий И. Вячеслав Вячеславович, ваши первые 3 указа после революции. Нет, ну мы говорили, во-первых, об кредитной политике, то есть об отмене долгов. Это главный оружение, самый главный, да, закон, который... Да, об оружии, ну и, наверное, о люстрациях. Да, Роберт Дроптребл, студент, 5000, ссылка, посмотрим. Димон, 200 рублей, лайки не забываем ставить. Да, лайки не забываем ставить. Владислав из Хасмирхайма. Как получить пароль на сайте подготовка для входа в адресную книгу? Она не для вас, извините, вам там может только записаться. Илья, 100 рублей, в прошлую трансляцию не успел. Если на Западе так жутко и опасно, как рассказывает Кисель ТВ, почему бы им на радость Вате не вернуть оттуда всю свою очень дорогую для нас родню. Там Эдик будет выступать сегодня? Да. Есть? Тогда все, тогда заканчиваем. Четыре штуки. Андрей Топов для дальнобойщиков. Виктор Вячеслав Вячеславович, вы говорили про бесплатный интернет. Для первых 1000 подписчиков останется действием. Интернет будет для всех бесплатно. Да, мы... Олег Грабовский, Германия, 500 рублей на чай. Серго Став, Фунти, привет, поздравьте моего близкого Бессариона Кахетинский. Лучший кузовщик в Питере. Бессарионов Катехинский. Кахетинский. Да. Нина, 100 рублей, 12-го идем на митинг. Всем спасибо. Не забываем, что завтра у нас у Вячеслава Вячеславовича день рождения. Да ладно, зачем ты это говоришь? Вот. Не ждем, готовимся. Потому что я... кто думает, 8-го, тот 9-го, пусть уже завтра все. Да. Все подготовились завтра, чтобы чат только с положительной, позитивной информацией. И четвертый указ, про который мы говорили, для нас принципиально, чтобы Wi-Fi, связь, интернет были в России бесплатными на всей территории. Это принципиальная позиция. И, в общем-то, когда мы говорили, все говорили, что это утопия. Но в прошлом году, если вы помните, все, в том числе и мегафонщики, заявили, что они готовы предоставить бесплатную связь, а свои ништяки зарабатывать на каких-то дополнительных вещах, если не будет закона Яровой. Не будет законов этого Яровой. Да? Еще бы я хотел отдельно поблагодарить Александра за то, что посетили спасибо. Нас. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Всего счастливо. До свидания. Так. Право на интернет можно еще.